Переложенное родительство. Парентификация. Не получив в детстве ласку, безопасность, любовь, нежность и защиту, уже выросшие девочки по-прежнему неосознанно ждут, что придет кто-то большой и сильный и возьмет ответственность за их счастье и жизнь на себя. По этой же причине личная жизнь у этих женщин, как правило, складывается не очень удачно. Мужчины не хотят брать на себя роль отца. А бывает, что мужчина вроде есть, но отношения с ним крайне отстраненные. И тогда женщина перекладывает эту роль на своего сына и ждет, что ребенок будет заботиться о ее благополучии, хотя вообще-то это она должна заботиться о счастье ребенка и об удовлетворении его потребностей. По идее, таким женщинам необходимо идти в терапию, учиться самостоятельно компенсировать себе эти дефициты. Но поколение наших мам не практиковало походы к психологу, поэтому нам приходится сталкиваться с последствиями их детских травм и дефицитов. Чтобы удержать сына рядом как ресурс, такие свекрови используют шантаж, истерики и манипуляции. Чаще всего они манипулируют здоровьем и обидами, добиваясь, чтобы ребенок с детства привык потакать маме и угадывать ее настроение. Фактически, сын чувствует себя ответственным за счастье, жизнь и принятые решения мамы. Моя свекровь постоянно говорит, что наших детей можно будет показывать в цирке, потому что мы оба высокие, видите ли. Она работает врачом и постоянно пытается упечь меня в свою больницу, чтобы учить на мне своих студентов. Якобы у меня синдром Марфана. Говорила сыну, что у него странный вкус на женщин, раз ему нравятся высокие и стройные. Не то что мать-бочка, женственность. Когда мы рассказали ей о свадьбе, устроила истерику. Говорила, что решила развестись со своим мужем из-за нас. На свадьбу не позвали именно по этой причине. Я боюсь отдавать ей детей даже на время, потому что помимо моего мужа, у нее есть маленькая дочь. У мужа и его сестры разница в возрасте 17 лет. Так эта свекруха такой огромный болт забила на девочку, что она не умела читать до 3 класса. Все, что делает ребенок, смотрит мультики. Жутко злится, когда сын проявляет заботу обо мне. Сразу начинает психовать, давать ему какие-то срочные поручения. Первое. Бывшая свекровь из-за ревности к сыночке постоянно вызывала скорую, мол, инсульт у нее. Мы вместе с бывшим родственником приехали на квартиру к ней вечером после очередного звонка. Так как ему звонили ее сестры и нагнетали, как маме плохо. Короче, она спала, а утром в 6:30 ушла на работу. Второе. Постоянно пыталась его с кем-то свести. Третье. Мое самое любимое. Когда я забеременела, в ее глазах я, естественно, была шлюхой, которая нагуляла. А после того, как я родила ребенка, предъявила мне, почему я ей первой не сказала, что родила. Приехали с мужем к свекрови. Она на юге живет. Приехали на 2 недели. Она нас встретила и сказала: «Дети, отдыхайте, наслаждайтесь друг другом». Все как бы хорошо. Каждый день мы к ней заходили днем чай попить, поболтать. И вот был один день, когда мы не пришли. Были свои планы. Утром заходим, она в слезы. «Вот, мать вам не нужна. Сутки ни вас, ни хотя бы весточки. Умру, и никто не заметит. Благо, мужик у меня адекватный. Он такие вещи пресекает. На манипуляции не ведется. Она злится, обижается, что не выходит под себя его прогнуть». Моя свекобра всегда манипулировала сыном, мол, мама одна, жен бывает много. Или вечно ее любимая фраза: «Ой, мне плохо, помогите, спасите», хотя сама, думаю, всех переживет. И всегда сына настраивала против меня. Сейчас она меня пугает так: «Ты никто, мои внучки, моя кровь». Говорит, что их заберет себе.